Глава 28. Таор сгреб покупку, развернулся, и вместе с ним повернулся Дрей, прихватывая меня. Мы остановились перед двумя вооруженными волками того же возраста, что и мои спутники. Теперь они вчетвером схлестнулись взглядами и простояли так несколько секунд. «Мамочки, мне выдержки не хватило. Мы так никуда не доедем, не успеем». Я уже начала прикидывать, куда бежать, когда начнется бой. «Дрей, Таор, Арес, Мирт!» Волки весело оскалились, обмениваясь крепкими рукопожатиями. Мне досталось два очень быстрых взгляда, два вежливых обращения «Миса» и не более. «Ах, это такой ритуал приветствия! Наезд с отскоком! Уф!» Я выдохнула. «Ох уж эти чудом выжившие мальчики, которые любят пощекотать нервы!» Волки тем временем оживленно общались. «Не ожидал. Я уж было решил, что ты приехал взглянуть на дочь Скорпиона по старой памяти», внимательно вглядываясь в Таора, произнес один из вошедших. «Или еще чего?» Я навострила уши, прислушиваясь. «Я не знал. Княгиня в городе?» Таор не повел и бровью. «Сегодня ждем на встречу со старейшинами. Народ уже собирается на площади. Ты ведь не задумал дурного, брат?» «Мы не допустим неуважения к княгине», — добавил второй, мгновенно серьезнее. Глядя на их лица, я поняла, что в прошлом между Таором и Катериной случилось что-то малоприятное. В воздухе опять повисло напряжение, лицо Таора окаменело. «Нет, дурного не задумал», — медленно произнес он. «Слово волка». Получив слово, мужчины вновь расслабились и, перебросившись еще парой фраз, распрощались. Мы молча вышли из лавки. С меня слетела вся усталость, сон. Я чуть не подпрыгивала от нетерпения. «Катя из моего мира. Здесь. Сегодня», — Дрей тряхнул головой. «Однако», — многозначительно произнес он, переглянувшись с Таором, «нам надо быстро убраться из города, пока тебя не скрутили». «Убраться? Нет. Она же будет здесь», — я не отрывала от Таора умоляющего взгляда. Мужчины мерно шагали впереди, я семенила сзади. Аккуратные домики вновь сменились лесом. «Хочешь встретиться с Катериной?» — констатировал тот, глянув на меня. Дрей подозрительно зыркнул на меня, на Таора. «Конечно, хочу! Неимоверно!» — поспешно подтвердила. «Это же возможно?» — с надеждой уставилась на черноволосого волка. «Таор, как никто, должен понимать мое желание встретиться с такой же, как я!» — он смотрел задумчиво. «Нет!» Он резанул отказом. «Ты сразу попросишь ее о помощи и мгновенно забудешь про наш договор. Оставишь нас без проводника, верно же?» Я не сразу нашлась, что ответить. «Он, конечно, прав. Если я могу попросить помощи у Кати, если она может мне помочь, зачем мне идти непонятно куда, рисковать? Естественно, я предпочту этого не делать». Словно прочитав мои мысли, Таор усмехнулся. «Стой, Таор!» Я поспешно забежала вперед, вставая перед ним. «Ты прав, но я все равно хочу встретиться с ней, даже если не просить о помощи, просто поговорить. Позволь, я могу пообещать, что не брошу вас». «Обещания мало». Таор легко обогнул меня, шагая дальше. «О чем вы говорите? Откуда ты знаешь дочь Скорпиона, Лиса?» — спокойно спросил Дрей, но цепко уставившиеся на меня глаза выдавали крайний интерес. «Я не знаю ее, мы не знакомы, но мы с ней, как бы это сказать», замялась, пытаясь сформулировать фразу. «Они не встречались, но их объединяет одно место. Лиса думает, что княгиня поможет ей, как соплеменница», ответил за меня Таор. Дрей хмыкнул. «Ясно. Дочь Скорпиона могущественна. Если она захочет тебе помочь, она, конечно, поможет. Мы не можем отпустить тебя навстречу, с которой ты к нам не вернешься. «Дрей, Таор!» Я переводила с одного на другого умоляющий взгляд. «Что мне сделать, чтобы вы позволили с ней встретиться? Как поклясться?» Дрей отрицательно и твердо помотал головой. Серые холодные глаза его похолодели еще больше, а вот яркие глаза Таора были задумчивы и печальны. «Раздумывает. Я же вижу. Шанс есть. Я приму твою клятву на крови, Лиса», — наконец согласился он. Сосновые иголки хрустели под ногами, когда мы, наконец, остановились посреди леса. «Какого зада, брат?» — Дрей толкнул Таору в плечо, и предостерегающе нахмурился. «Брат», — Таор помолчал, уставившись в землю. «Ты знаешь, что я сделал. Знаешь, что виноват. Я должен вернуть долг. Лиса принесет клятву перед порядком, и ее жизнь будет зависеть от ее слова. А я никуда не уйду. Мне тоже нужно встретиться с княгиней. Если она будет в городе именно сегодня, сам порядок привел меня сюда. Я остаюсь». Он вытащил нож. «Руку, Лиса. Но знай, ты клянешься на крови. Нарушишь клятву по любой причине, отдашь жизнь». Я сглотнула, но протянула мужчине подрагивающую руку. «Значит, не нарушу».